Отпуск в Мюнхене. 1937 год. Фрида винила себя. Она сама уговорила Вольфганга впервые за месяц выйти из квартиры и прогуляться. В результате он напоролся на отряд Гитлер-Югенда. Казалось, Вольфганг чуть пошел на поправку, но теперь притащился домой, напрочь больным и растерянным. «Недоносок просто отшвырнул меня с дороги», чуть не плача от гнева и отчаяния, рассказывал он. «На рынке». Они маршировали через павильон и горланили песню. Что они еще умеют, кроме как топать и распевать? Я не успел посторониться. Уронил пару монеток, бросить было жалко, я за ними нагнулся. Эти могли бы меня обойти, но, конечно, не стали. Вожак врезал мне ногой, и я отлетел. Фрида ощупала его грудь, будто на обычном осмотре. Либо сильный ушиб, либо опять сломано ребро. Она постаралась не представлять, как юнцы сбивают наземь ее мужа. На площадке послышалось дребезжание лифта. Пауль вернулся из школы. «Письма», — сообщил он, — «из Австралии и Англии». «Не забудь сохранить марки», — попросила Фрида. «Мальчик Лейбовицев на них помешан, аккуратненько отпаривает и в коллекцию, ужасно ею гордится». «Да уж», — усмехнулся Вольфганг, — «у еврейских детей лучшая коллекция. Марки всех стран, где евреи, нежелательны. А таких полно». Пауль читал письма. «Любопытно», — сказал он, — «письмо из резиденции губернатора австралийского Дарвина. Северному району определенно требуются врачи». «Да, там люди нужны. Вдруг нас примут». Фрида расстегнула рубашку Вольфганга и вытащила ее из брюк. «Слышал о Штейнберге». Примечание. Исаак Захарович Ицхок Нахман Штейнберг, 1888-1957 годы. Народный комиссар юстиции РСФСР с декабря 1917 по март 1918 года, член партии левых эсеров, идишский литератор. В 1923 выехал за границу для работы в Венском интернационале, после чего в ЦИК лишил его советского гражданства. Жил в Берлине в 1933 году, после прихода нацистов к власти в Германии переехал в Лондон. В 1939-43 годах жил в Австралии, где безуспешно пытался организовать еврейское поселение. Конец примечания. «Конечно, мам», — ответил Пауль. «Фрайланд Лига хочет выкупить часть Кимберли и устроить еврейское поселение. Нет такой крысиной норы, куда я не заглядываю». Примечание. Фрайланд Лига — Лига свободной земли. Еврейская общественная организация, основанная в Лондоне Штейнбергом и писателем Бен Адером. В основе ее деятельности идея создания еврейского государства на австралийском континенте, утратившая актуальность созданием в 1948 году государства Израиль. Конец примечания. «Не надо так, Паули!» Фрида осмотрела Вольфганга и озабоченно прицокнула языком. На бледном костлявом торсе расплылись черные кровоподтеки. «Главное, там нужны не только специалисты, но и работяги», — продолжал Пауль. «Может, все кончится тем, что я буду стричь овец, а по ночам готовиться к экзамену на австралийского адвоката». Вольфганг охнул, когда Фрида наложила повязку. Чувствительная кожа его не позволяла туго перебинтовать исхудавшую впалую грудь. «Письмо из Англии тоже любопытно», — сказал Пауль. «Пишут из Центрального британского фонда немецких евреев». Они будут рады помочь с оформлением визы, но сначала мы должны найти тех, кто даст нам приют. Мне нужен список, мам, всех врачей из Великобритании, Штатов, Франции, Канады и так далее, с которыми ты общалась. Вспомни все годы работы. В 20-х ты ездила на международные конференции, на съезды общественного здравоохранения. С кем ты встречалась? Пусть даже коротко. Припомни имена и хоть какие-нибудь координаты. Нужен человек, который обратит внимание именно на нас. Сейчас это единственный способ, слишком многие рвутся уехать. Нужно отыскать того, кто займется нами. Пиши список, мам. Ладно, ладно, ответила Фрида. Ты не отмахивайся, а сосредоточься. Мы не можем обратиться за въездной визой, пока не подтвердим, что есть человек, готовый нас принять. Работа по горло, Пауля, у меня же пациенты. Больных детей полно и в Англии, и в Австралии. Найдешь, о ком тревожиться. Тех детей они исторгли из общества. У моих пациентов больше нет никого, я им нужна. Ты нужна нам, мама, надо отыскать того, кто поможет нам уехать. Много не просим, Отти будет здесь, пока мы не устроимся, дед с бабушкой не поедут, так что нас всего трое, ты врач, мам, это огромный плюс. Я молодой, здоровый, через год закончу школу, в лепешку расшибусь, чтобы закончить с отличием. Мы ценные кандидаты. К как всегда в этом месте безыскусной дискуссии, Паулю Гас. У них была обуза, жалкая, искалеченная. Все трое понимали, что даже у здорового Вольфганга шансы убедить кого-либо в своей способности выполнять полезную работу были невелики, а сейчас зашкаливали за ноль. Вольфганг рассмеялся, сглаживая неловкую ситуацию. «Ничего, посуд для мытья всегда найдется. А что многие музыканты так и зарабатывают на жизнь? Конечно, поправильно, все будет хорошо. Но пока ты ищешь нам пристанище, а мама пытается единолично оздоровить всех еврейских детей в Берлине, я отбываю в отпуск», — объявил Вольфганг, наигрывая веселость. Вот этого Фрида уж никак не ожидала. «А в отпуск? Объясни, будь любезен. В короткий отпуск, на праздник души». «Вольф, у меня нет времени на игры», — Фрида досадливо улыбнулась. «Какой еще праздник? Куда ты собрался?» «На край земли и за предел сознания». «Вольф, мне не досуг. В умы гениев и потаенные уголки собственной души». Вольфганг уже смеялся. «Все, хватит», — разозлилась Фрида. «Больше не слушаю. Извини, меня ждут рахит и детское недоедание». «Ну, хорошо, хорошо». Вольфганг достал из кармана газету и подал Фриде. «Я еду в Мюнхен на выставку «Дегенеративное искусство». Там будут произведения, которые должны вызывать ненависть. Невероятно. Все мои любимые художники — Кирхнер, Бекман и, конечно, Гросс. Какие имена, Матисс, Пикассо, даже Ван Гог. Уму непостижимы все на одной выставке. Бесплатный. Осталось найти деньги на проезд до Мюнхена». Примечание. Эрнст Людвиг Кирхнер, 1880-1938 годы, немецкий художник, представитель немецкого экспрессионизма. Макс Бекман, 1884-1950 годы. Немецкий художник-портретист. Конец примечания. Фрида прочла заметку. «Я уж думала, им меня нечем удивить». «Но они все удивляют и удивляют, правда?» — подхватил Вольфганг. «На сей раз, слава богу, черт бы их взял». «Нет, просто не верится. В Германии они прошерстили каждый музей, каждую галерею. И так несгибаемы в своем мещанстве, выставляют лучшие на планете произведения искусства и рассчитывают, что их обсмеют». «Поразительно». Фрида посмотрела список экспонатов и покачала головой. «Всех скопом, без разбору. Тут сказано, все эти художники — еврейские большевики, но ведь многие вовсе не евреи и даже не коммунисты». «Читай дальше». Оказывается, вождь решил, что даже не еврей может по-еврейски малевать. Стало быть, декадентское искусство родилось под нашим влиянием. Я бы сказал, этим стоит гордиться, да боюсь прогневить Пауля. Пусть я жидовский коммунист, кубист или экспрессионист, но я хочу посмотреть эту выставку. Спасибо Геру Геббельсу за возможность, как он выразился, преисполниться отвращением к тлетворному еврейскому духу, некогда проникшему в германскую культуру. «Думаешь, это разумно, Вольф?» — забеспокоилась Фрида. «А если они поймут, что ты приехал не поносить, а восхищаться, да еще узнают, что ты еврей?» «Я ж там буду не один такой», — с непоколебимой уверенностью ответил Вольфганг. И оказался прав. На следующей неделе ночным поездом Вольфганг выехал в Мюнхен, втиснувшись в вагон третьего класса, набитый шумной солдатней, которую передислоцировали на австрийскую границу. Подпрыгивая на жесткой лавке, где качка отзывалась острой болью в ребрах, он думал о Катарине. Когда-то этим же поездом она ехала из Берлина в Мюнхен на премьеру Брехта. Как и он, сейчас сквозь тьму стремилась за духовным бальзамом 17 лет назад в другой стране. Ранним утром, прибыв на место в вокзальном туалете, Вольфганг ополоснулся, в кафе выпил чашку кофе и пошагал на выставку. Она размещалась в бывшем институте археологии, закрытом нацистами. В нем не было нужды. Учредив собственную тысячелетнюю цивилизацию, они не видели смысла в изучении прежних. Хорошо, что Вольфганг приехал рано, ибо выставка, как он и предвидел, вызвала ажиотаж. Тысячи людей ухватились за шанс хорошенько переполниться отвращением к декадентскому искусству. Еще не было семи, а очередь уже обивала здание. Невероятно, что нацисты как будто не понимали очевидного. Почти все томившиеся в очереди приехали полюбоваться и не собираются негодовать. Ни одной коричневой рубашки, ни одного партийного значка, не было полицейских, ни единого. Вероятно, тем летом выставка «Дегенеративное искусство» оказалась единственным в Германии публичным мероприятием без единого человека в нацистской форме. Если б гестапо пожелало выудить остатки свободы мысли, подумал Вольфганг, понадобилось бы лишь арестовать всех посетителей Мюнхенской выставки, разрекламированной самими нацистами. Вольфганг попросил таксиста подождать и осторожно поднялся по лестнице. Лифт мог бы разбудить Фриду. Изо всех сил, сдерживая хрип пораженных легких, он одолел лестничные пролеты и затаил дыхание перед своей квартирой. Потом прокрался внутрь и положил записку на кухонный стол, придавив ее ключом от входной двери. Взял трубу и на цыпочках пошел к выходу. Не останавливаясь, не оборачиваясь, он знал, что иначе не совладает с искушением забраться в постель и поцеловать любимую. А на улице его ждало такси. Проснувшееся солнце неспешно подбирало краски утра. Вольфганг попросил отвезти его на старый мост Мольтке. На середине моста вышел из машины и взглядом ее проводил. Потом взял трубу и заиграл, прислонившись к каменному парапету над центральной аркой. Он играл Мэкки Нош, скорбный, завораживающий хук Вайля, подхвативший зловещие брехтовские строки об акульих зубах и скрытом клинке. 2-3 раза останавливался и переводил дух, чтобы доиграть короткую мелодию. Истлевшим легким не давались даже несколько нот. Потом, не выпуская трубу, Вольфганг Штенгель перегнулся через парапет и бросился в Шпрее. Позже тело его выловили из реки и надлежащим образом засвидетельствовали самоубийство. Но Фрида знала, что муж ее не покончил с собой, как и сотни других евреев, оборвавших свои жизни в тот год, когда весь мир еще считал Гитлера великим вдохновителем немецкого народа. «Моего мужа убили», — сказала Фрида, — «их всех убили».